«Нет, к сожалению», — покачала девушка головой. «Я и сама удивлена не меньше вашего. Подобного я никогда не встречала. Обычно человек-паук или девушка-паук — герои. Мы никогда не становились злодеями, хотя нас такими часто выставляли всякие желтые газетенки. И обычно это именно кто-то из Паркеров, и эта странность сильно ее напрягала, как и те ощущения, что у нее были рядом с ним. Это точно было не простое паучье чутье, а нечто куда более сильное. Ни один другой паук не вызывал у нее такого. Она даже не слышала, что это возможно. Едва ли не экстаз от одного присутствия сородича, если можно так это назвать. Да если бы тот не сбежал, она могла бы прямо там наброситься на него и... Ох, не думать об этом. Ясно, что ничего не ясно, покивала своим мыслям Тереза. Ладно, пока все же закончим этот разговор. Еще успеем все обсудить. Пока же скажу, добро пожаловать в наш мир и в нашу команду, если ты не против. Нет, конечно же, нет. Тут же повеселев, подпрыгнула на месте Гвен, но тут же смутилась от своего излишнего энтузиазма. Эх, это подростковое тело с его гормонами слишком сильно влияет на нее. Простите, все нормально, подруга, улыбнулась ей Мэри Джейн. Давай лучше я покажу тебе наши гаджеты. Сравнишь их с теми, что были в твоем мире. Давай, я бы посмотрела на те штуки, которые защищали вас от телепатии. А наглости тебе не занимать, проговорил высокий тучный мужчина, сидя в хорошо обставленном кабинете посреди разгрома. Явился ко мне в гости, еще и намусорил, указал он взглядом на трупы своей охраны. Наверное, надеешься уйти отсюда целым и невредимым? О, не совсем, Вилли, насмешливо проговорил в ответ стоящий напротив парень слегка шипящим голосом. Я не хочу никуда уходить, у тебя тут достаточно гостеприимно. Так я и думал, покивал своим мыслям Уилсон Фиск, такой же отморозок, как и все прочие любители маскарада. Да и этот знак, еще один из семейства паучьих выродков, в какой-то мере, хе-хе, но я от них выгодно отличаюсь, проговорил в той же манере парень в красном костюме с черным знаком паука на нем. Он подтянул к себе уцелевший стул и сел на него напротив мужчины. Я пришел к тебе не с пустыми руками, а с очень даже неплохими дарами, с этими словами он завел руку себе в костюм, который расплылся, позволяя извлечь из себя небольшой прибор размером с ладонь. По нажатию кнопки из верхней части ударил луч света, что быстро преобразовался в объемную голограмму с чертежами с текстом, поясняющим принципы устройства. Хаем, сцепив руки в замок перед лицом, Фиск стал вглядываться в то, что ему показывали, анализируя и просчитывая все плюсы и минусы. Это довольно интересная вещица, но зачем мне она? Не стоит так напрягать свои булки, толстячок, оскалился парень в костюме, отчего на маске прорезалась пасть с кинжалами острейших зубов. Мне незачем тебя подставлять, к тому же ты как никто другой должен быть заинтересован в моей помощи, учитывая твое положение, и не хмурься так, а то жировые складки расползутся. Еще пару десятков лет назад ты был чуть ли не королем Нью-Йорка и претендовал на нечто большее, а теперь, всего лишь мелкий гангстер, один из многих, что боится нос высунуть далее необходимого, потому что его больно прижали всякие герои. Ты более не король преступного мира, а всего лишь амбал. И тенденции говорят о том, что скоро и подобного лишишься. Если ты пришел ко мне только за тем, чтобы тыкать в лицо оскорблениями, спокойно заговорил Фиск, при этом его руки опустились на дубовый крепкий стол, который затрещал под хваткой его пальцев. Внутри он был совсем не так безмятежен, как пытался показать. Это бесцеремонное тыканье в его прошлое и настоящее довольно болезненно отзывалось в душе главы преступной банды. «Я просто показываю, что нужен тебе, так же, как и ты, мне. Вместе мы сможем избавить от паучьей угрозы и показать всему миру, что его не защитят эти лицемерные суки с их блевотными догмами и правилами. Править должен сильный, и я дам тебе эту силу, а ты поможешь мне отомстить». «Ха, вот как, теперь...» Частично понимая мотивы своего визави, Фиск позволил себе расслабиться. Возможно, он и правда пойдет навстречу этому ублюдку, даже наверняка, а потом уже отыграется на нем, когда достигнет своих целей. Обид амбал никогда не забывал и не прощал. «Значит, и тебя достали эти паучьи шлюхи?» «Еще как, партнер, еще как», — покивал на это парень в костюме, протягивая руку. Вместе с этим тот начал стягиваться с его фигуры, постепенно исчезая или впитываясь, открывая вид на довольно молодого мужчину, не старше 25-30 лет. Правда, эта наглая улыбочка и самоуверенный взгляд остались почти прежними, пусть и не выглядели уже так чудовищно. «И зови меня Питер», — проговорил он, когда совершал рукопожатие. Фиск ощутил, что силы в этом задохлике куда больше, чем кажется. Еще один мутант, как и вся братья, только этот более отмороженный и не боится крови. С ним надо держать ухо востро. Впрочем, и не таких отправляли на дно Гудзона. «Рад знакомству, Питер. Надеюсь на очень плодотворное сотрудничество. Обещаю, Вилли, ты не будешь разочарован. Хе-хе-хе-хе». Глава 24. Загадки и отгадки. Поздний вечер того же дня. Дом семейства Стейси. Сидя у себя в комнате и просматривая заголовки газет за последние годы, Гвен все больше осознавала, что попала точно не в мир своих воплотившихся влажных фантазий. Да, здесь у нее есть живой и здоровый отец. Более того, Питер, вернее, Алекс, надо уже запомнить. Паркер также тут есть, и он свободен, почти. Да, есть отличия во внешности, да и характер слегка другой, но это все еще он. Она ясно видит в этом парне черты своего друга, даже понимая, что это не он, а совершенно другой человек с иной биографией. Девушка не могла приказать своему уставшему от стресса и тяжелых испытаний сердцу отказаться от этих чувств. Алекс не мог не нравиться ей. Причем, Гвен призналась себе, что он был в чем-то даже куда привлекательнее Питера из ее мира. Сложно сказать, в чем конкретно это выражалось, но это так. Что же, на этих значительных плюсах все хорошие в этом мире заканчивалось и начинался настоящий триллер. И главным злодеем в нем выступало неизвестное лицо, которая носила на своем костюме весьма примечательный знак. Ее знак, знак паука. Мэри Джейн и Тереза показали ей стену с происшествиями, которые более чем конкретно характеризовали того типа. Преступник, наемный убийца, вор, шпион и диверсант, злодей. И главное, никаких мыслей по поводу того, кто это мог быть. Судя по предыстории, он начал действовать задолго до того, как Тереза стала ткачихой, получив укус в оскорб. Единственная ниточка, что была у них, компания. Лишь там изучались те злополучные паучки. Значит, кем бы паук ни был, он связан со Скорпом и Осборном. Впору было бы подумать на Нормана. Этот парень в любом из миров становился самой большой задницей для Человека-паука. Иногда втягивал в это и своего сына. Вот только здесь вновь все вышло иначе. Да, Осборн-старший сошел с ума, нацепил свой дурацкий костюм и устроил бойню, и тут же оказался устранен пауком. Возмездие настигло гоблина быстро и жестоко. Что именно случилось с Норманом, неизвестно, но девушки считают, что тот может быть мертв или превращен в овощ. Его же сын на своей пресс-конференции говорил про кому и лечение. Да, Гарри, друг Алекса. Видимо, в любом из миров они вынуждены натыкаться на одни и те же грабли. Этот парень вечно приносил им неприятности, пусть иногда и помимо своей воли, но тем не менее. Гвен не считала его хорошей компанией никогда. Даже Флэш на его фоне смотрелся куда привлекательнее. Тем более, Томпсон этого мира оказался менее тупым идиотом. Пусть и вел себя порой, как осел, но не переходил границ легких подколок. Не третировал Алекса, не дрался с ним, даже не изменял Лизе. Вот уж что особо интересно. Увидеть Флэша подкаблучника, дорогого стоит. Если она расскажет кому-то из паучьей семьи про это, то ей не поверит. Энда, но если вернуться к проблеме злодеев, то теперь пошел самый смак. Для начала, Алекс работал не с Коннорсом, так как того прочно оккупировала Мэри Паркер, внезапно живая мама Терезы и ее брата. Кроме того, они не работают в Оскорб, что понижает вероятность возникновения ящера, хотя стоит все же присматривать за университетом и его новостями. Возможно, даже навестить их лабораторию и изучить последние данные. Но беда в ином. Алекс работает, парам-пам-пам, с Оливией Актриус, женской версией Дока Осьминога. Психа, что едва не угробил ее в свое время со своим реактором. И здесь эта женщина, весьма неплохо выглядящая для своих лет. И вот с нею сейчас очень много времени проводит Паркер-младший, помогая в разработках. Одна новость хуже другой. Правда, ни про какие испытания и стальные манипуляторы девчонки не знали. Видимо, разработки пока еще не вышли на финишную прямую, что внушает чувство ложной безопасности. Но Гвен постарается сделать все, чтобы увести Алекса подальше от этой компании. Да в принципе это скорбь, ведь одной Актриус проблемы не закончились. Сейчас на Осборна-младшего работали Стервятник и Электро. Уму непостижимо. Вот как он смог собрать всю эту компанию. Не хватает лишь Скорпиона, Мистерия и Носорога, чтобы собрать зловещую шестерку конченых психопатов. От этой мысли голова девушки шла кругом. Нет, она точно должна убрать Алекса из Аскорпи из компании Гарри. Дружба с этим типом точно не приведет ни к чему хорошему. Пусть на виду Осборн-младший ведет себя достаточно просто, безобидно и даже благородно. Тем более, если судить по его интервью и деятельности компании, вот только чутье Гвен говорила, что все эти отражения злодеев из иных миров не могут просто тихо сидеть и работать на благо мира. Ну одна случайность, ну две, но чтобы столько и подряд, не могут сразу четверо регулярно встречающихся в параллельных мирах злодеев внезапно стать хорошими и нести доброе вечное в массы. Не могут, за этим точно что-то стоит, или кто-то, например, паук. Его костюм точно не собран на коленке и не перешит из гимнастической или лыжной формы. Судя по тому, что она успела заметить, это ближе к военной экипировке. Ладно, если со Скорпом все более-менее понятно, то вот все остальное более запутано. Паук почему-то присматривает за Паркерами и их окружением, и уже не первый год. Если взять за правду тот снимок, когда их школьная экскурсия была спасена им несколько лет назад, то злодей уже имел на них виды, а ведь ни о каком укусе тогда и речи не шло. Значит, паук связан еще и с Паркерами, но какая связь между Оскарпом и Паркерами? Тереза упоминала, что Алекс смог повторить паутину лишь по старым лабораторным журналам родителей, когда они еще работали вместе. На снимке тех лет была компания из четырех человек. Мэри Фицпатрик, что еще не носила фамилию Паркер, Ричард Паркер, Норман Осборн и Курт Коннорс. Все молодые и улыбающиеся, желающие новых открытий и изобретений. И теперь плодами их трудов пользуются их дети, а также кто-то еще. Может ли быть, что был еще и пятый друг? Тот, кто не попал на фото. Тот, кто был в то время с ними, знал об их исследованиях и принимал участие в них. И он же стал первым испытателем сыворотки облученного паука. Чем больше об этом думала Гвен, тем больше ей нравилась подобная версия. Нужно будет поделиться этим с Терезой. Учитывая, что остались лишь двое свидетелей того времени, то она может попытаться выйти на нужный след через свою мать. Что же, если конкретно по пауку информация себя исчерпала, то вот по прочим персоналиям, знакомым Гвен лишь постольку поскольку, все было куда интереснее. Например, известный ей Тони Старк, он же Железный Человек, пока не особо известен миру, хотя уже прошел через похищение и вызволение из плена. Но и все. Сейчас в новостях крутит сюжет про нападение на его загородный особняк, но молчат про жертвы, пугая больше съемками и домыслами. Никакой конкретики, ничего о нападающих или погибших, лишь сам Старк мелькнул в кадрах репортеров, до выступления его протеже, Вирджинии Поттс. Еще меньше информации было про Щайте и Капитана Америку. Их будто бы и вовсе не существовало в этом мире, что сомнительно. Тот же Роджерс присутствовал в учебниках и его история повторяла уже известную ей по многим копиям почти слово в слово. Но он, скорее всего, пока еще не был найден или же не занимался глобальными угрозами. Кстати, неожиданно было услышать про клан Руки от девчонок. Они умудрились столкнуться с теми и едва не вляпаться в серьезные проблемы, как следует отхватив от этих злобных ниндзя-колдунов. И, как ни удивительно, но на помощь им пришли не Дэнни Рент или Сорвиголова, а все тот же паук, что легко смог одолеть целую ячейку. Лишний раз наводит на мысли, что этот человек куда серьезнее и необычнее, чем все ранее встреченные ею пауки-паркеры. Если говорить об известных бандитах, то стоит упомянуть и Фиска, который тут так же хорошо жил и здравствовал, наряду со своим конкурентом, Седовласым. Пока еще они продолжали корчить из себя добропорядочных меценатов и бизнесменов, не имея серьезных столкновений с полицией или героинями Нью-Йорка, кроме одного случая. И теперь Гвен слегка стыдно за свое отношение к Джессике. Как удалось узнать из газет, Килгриф тут уже успел отметиться и умереть страшной смертью, буквально казнью пыткой, что устроил тому паук. Ни Тереза, ни МДЖИ, тем более, сама Джесс не говорили ей ничего про тот случай, но не проследить параллели по новостным сюжетам и газетам было бы для нее крайне глупо. Плюс те самые виноватые взгляды на Алекса от Джессики. Гвен примерно представляла себе, на что способен подонок вроде синекожего мозгоправа. Слышала про его похождения неоднократно в нескольких вариациях. Благо, лично сталкиваться не приходилось. И теперь уже не придется быть заживо съеденным пауками. Бррррр. Ох, внезапно ее тело сильно напряглось, а вдоль позвоночника пробежали мурашки. Голова сама собой повернулась в сторону окна, из которого открывался вид на крышу соседнего дома, где в свете неполной луны можно было разглядеть силуэт, что почти тут же исчез, стоило лишь моргнуть. Но это не могло смутить или обмануть Гвен. Она продолжала его ощущать. Паук. Девушка похолодела от мрачного предчувствия. Он знал. Знал про нее. Иначе бы зачем пришел и включил в ней паучью сенсорику. Он ее выследил. Впрочем, дурой она также не была, и могла пользоваться своим обширным опытом, несмотря на вернувшуюся молодость и гормоны. Это было не нападение, пока. Ее этаким странным способом позвали на разговор. Интересно, а Тереза его тоже ощутила в этот момент, или паук умеет избирательно настраиваться на носителя паучьей мутации? Отбросив досужие размышления, Гвен убедилась, что отец уже отправился в свою комнату и готовится ко сну, ворча что-то про новое начальство, после чего быстро переоделась в костюм и нацепила паутинометы, одолженные у Терезы. Выскочив в окно, девушка быстро переместилась на нужную крышу, ожидаемо никого там не обнаружив. Зов вел ее дальше, в более тихое и безлюдное место. Ловушка, стоит ли сообщить девочкам о нем, да и смогут ли те быстро примчаться, осторожность говорила в пользу того, чтобы вернуться домой. Вот только что тогда устроит преступник, не чурающийся убийств и пыток, он ведь легко может напасть на нее дома, в результате чего пострадает отец. Гвен совсем не была уверена, что сможет легко противостоять той машине смерти, которую описали девушки. Пройдя вслед за не самым желанным для нее знакомством, Гвен все же решила сделать небольшие приготовления, на всякий случай, повезет или нет, но хоть какой-то шанс лучше, чем никакого. Да и, ее ведь не будут убивать, будь иначе, не стал бы паук заниматься этой беготней по крышам. Зрелищные акции для него не в новинку. Бррррр, снова вспомнилась фотография из газеты касательно Килгрива. Нет, ей такого и даром не нужно. С этой мыслью Стейси поняла, что гонка подошла к концу. Ее цель сейчас стояла на той же крыше, куда сама девушка приземлилась секунду назад. Ясно, все должно решиться тут. Кто ты? Выйдя под неровный свет месяца, задал вопрос при помощи пальцев рук паук. В этом Тереза также не врала, и это проблема. Сама Гвен мало понимала язык жестов, если не сказать хуже. Лишь несколько значений и выражений, которые ей в свое время подсказал Питер. Это было связано с посещением одного детского дома, в котором их школа проводила благотворительный вечер в честь Рождества. Одна из девочек была глухонемой, потому лишь пара человек из класса понимали ее. Так что все понимание Амслина ограничилось тем давним общением. Прошло столько лет, а она еще помнит, что удивительно. «Ты знаешь мое имя, иначе бы не пришел к моему дому», – осторожно ответила девушка, пытаясь понять, что от нее могло понадобиться преступнику. «Скорее, это должен быть мой вопрос». В ответ на ее речь паук лишь огорченно покачал головой и посмотрел на нее, пригнув голову к плечу. Будто энтомолог на диковинное насекомое. Не самое лучшее сравнение пришло на ум Гвен. «Послушай, я...» Попыталась она вступить с ним в диалог, стараясь не провоцировать того, но после первого же слова в ее сторону метнулась паутина. Агрессивные переговоры, знакомая ситуация, со вздохом проговорила девушка, припав к бетонному покрытию. Что же, не сказать, что она этого не ожидала, потому и внезапное нападение не стало для Гвендолин такой большой неожиданностью. Разве что в очередной раз заставило испытать чувство дежавю и легкого раздражения. Эти злодеи никогда не меняются. Пока эти мысли проносились в ее голове, сама девушка-паук, как продолжала себя именовать Стейси, несмотря на новое воплощение данного прозвища в этом мире, метнулась вперед, сделав боковое сальто и ответно выстрелив нитями паутины из рук. Ее противник легко предвидел данный шаг и смог на бегу легко уйти в сторону, после чего попытался перехватить блондинку при приземлении. С кем-то менее опытным и тренированным это могло сработать, но только не с Гвен. Она легко поймала вытянутые руки в захват и, опершись на них, вбила ноги в шлем-маску противника. Точнее, попыталась. Тот оказался не лыком шит, вздернул свои руки вверх, сбив ее движение и заставив потерять равновесие. Девушке пришлось отпустить его кисти и уйти в перекат, разрывая расстояние, пока тот уворачивался от нового залпа паутины в лицо. На пару мгновений они остановились, приняв почти зеркальные позы, на всех четырех конечностях припав к поверхности крыши. На ум Стейси пришла сцена из вестернов, когда между дуэлянтами на револьверах под тревожную музыку проносится перекати-поле. Тут же было только завывание ветра и далекий шум города. Разве что настроение точно такое же, да сердце гулко стучит в груди, то ли от страха, то ли от восторга. Едва неуместность последнего чувства дошла до ее сознания, как вновь отвлек противник, начавший выделывать чудеса высшей акробатики. Он бежал к ней, легко меняя траекторию в трехмерном пространстве, даже помогая себе выстрелами из паутиномета, чтобы сделать путь менее читаемым. И это сработало, к большой досаде девушки, она никак не могла понять его следующий шаг, а следовательно и попытаться грамотно ответить. Уже когда тот оказался почти над нею, Гвен выставила блок, ожидая удар ногой сверху, но его не последовало. Только чувство холодка пробежалось по ее спине прямо к шлеп, ауч, подскочила Гвен от болезненного ощущения на ягодице, куда пришелся хлесткий удар ладони. «Эй, это против правил!» — грозно крикнула она, потирая пятую точку прямо через костюм и смотря с возмущением на паука, который стоял на ее прежнем месте, сложив руки на груди. «Значит, так, да!» — насупилась блондинка, прищурившись под маской. «Хорошо же!» — прошипела она, «тогда потанцуем!» И стала совсем серьезной, чтобы как следует проучить этого нахала, что даже не воспринимает ее всерьез. Уж она ему покажет, что даже у таких милых паучков, как она, есть очень острые жвала. Но не успела она рвануть вперед, как противник резко выставил перед собой ладонь в жесте остановки, после чего постучал двумя пальцами себе по шлему в районе правого виска, после чего по крыше полились тяжелые гитарные аккорды. Точно, про это ей тоже рассказывали. Иамбхе они ее уцал лхетхиев, универсе, бланкверсе, Сровдитхиарсе, и о Махавинбе Анунсиенстрем. Гвен ни за что бы не призналась, но ей даже импонировала такая черта паука. Страсть к музыке была у них общей. Впрочем, этим же наслаждались и остальные девчонки. А как они были счастливы, когда она поделилась с ними той частью биографии, в которой состояла в одной группе с МДЖ своего мира и играла на ударных. Завтра запланировали репетицию. Энда, только вряд ли она останется в хорошей форме после таких-то ночных упражнений. С другой стороны, ее тело улучшено паучьим геномом, а значит лучше регенерирует и имеет большую выносливость, чем даже у тренированного спортсмена. Илэл сингхе давнын вид хьоу, но в тхат йоу хави авойце, ярдх бриде амангст хе царион кинт, валк вид хмето йоурся. Карусель боя закрутилась с новой силой. Они вдвоем перестали сдерживаться, полностью отдавшись сражению. Бетонная крошка летела во все стороны, гулкие звуки ударов раздавались, должно быть, на весь район. Гвен старалась изо всех сил, но едва ли не впервые со времен сражения с наследниками ощущала, что противостоит более грозной силе, что превышает ее собственную. Ящер, Скорпион, Актриус, Электро, да, они, несомненно, были опасны, но лишь постольку поскольку. Каждый из ее противников имел довольно внушительный изъян. Ящер был более животным, чем прежним Питером, отдавшись своим инстинктам, он едва ли соображал в чем-то, что не составляло его основную цель. Да, как охотник тот был весьма умел и легко мог уходить от облав или же подлавливать саму Гвен на первых порах, но в остальном, Скорпион, просто тупая груда мускулов, даже говорить ни о чем. Актриус оказался орешком посложнее, но и того сгубили самоуверенность, тщеславие и жажда самоутверждения. Много болтал, хотя его изобретения доставляли много хлопот. Электро казался бы на их фоне самым сложным в виду своей природы, но все тоже высокомерие мутанта, который считал себя самым умным. Физика, детка, это ультимативный лом, против которого нет приема. Так что и об этом психе можно было легко позаботиться, стоило лишь понять его слабость. Самионе Инхетамаров и Свайтинг форме. Самионе то шарит хетхиев витх, дуст витха мянинг, прициоус антраре. С пауком все оказалось в разы хуже. Сила превышала таковую у самой девушки. Примерно равная скорости реакция. Гибкость может и хуже, но все это нивелировалось иным. Его стиль боя оказался абсолютно непредсказуемым для нее. В отличие от самой Гвен, ее противник точно изучал боевые искусства на профессиональном уровне. Сама она лишь занималась по указке отца в детстве, пока полностью не отдалась гимнастике. Да и потом время от времени то тут, то там. Плюс пара уроков у некоторых коллег, вроде Кэпа. Это ну никак не сравнится с тем, что она видела и ощущала на себе сейчас. Такое ощущение, что столкнулась со стенкой, от которой никак не увернуться, как бы ни старалась. Один удар плавно переходил в другой, после чего, стоило лишь подумать о следующем, как тот резко обрывался и весь рисунок боя круто менялся, сбивая девушку с толку. Иамбхе Грасс, пхе макгот сан пхе дуст, иам пхе северал индингс, пхе пайнов пхе слов евило фанун сунклифе. Да, она также показывала все свое мастерство и иногда даже умудрялась переходить в контратаку, не в последнюю очередь, из-за своего богатого опыта. Все же нет такой ситуации, из которой нельзя найти выход, так что Гвен пусть и на последней секунде, но умудрялась выскользнуть, не попавшись на очередной прием оппонента. Как она заметила, тот не слишком часто прибегал к гибким и хлестким ударам, в основном идя на пролом, действуя резко, четко и технично. Больше полагался на скорость и выносливость с крепостью тела, а также силу. Это даже было немного понятно, он полагался на свои преимущества, так же, как Гвен, на свои. Дитсадес, Макитхем Маттер, Мариат Талис Шал Бифал Лон Йоу, Бифаритхе Евин Баллато Фаурстай, Валк Витхмето Йоурся. Под тягучий напев девушка вынуждена была сложиться почти пополам назад, чтобы пропустить над собой замах рукой, после чего не разгибаясь вскинула ноги, стремясь отбить верхние конечности паука в сторону, попутно нанеся ему удар по корпусу или голове. Не вышло. Тот воспользовался инерцией попавшего в молоко удара, чтобы сделать быстрый разворот, припасть к поверхности крыши и сделать подсечку ее стойки на руках. Гвен едва успела оттолкнуться, чтобы не получить новую порцию синяков на запястьях. Удар-то точно был не слабый, вон как в крошево разнесло бетонный угол пристройки рядом. Вот они едва снова успели встать друг напротив друга, как снова метнули паутину, атакуя с иного направления. Почти синхронно вышло, вот только радоваться подобной синергии не стоило. Самиони Инхетамаров и Свайтинг в форме. Самиони то шарит хетхиев витх, дуст витхамянинг, прицеус антрари. Понимая, что долго так не протянет против гораздо более сильного противника, Гвен пошла на отчаянный шаг и сблизилась с ним вплотную, буквально извиваясь у того под носом, используя свои лучшие качества. Пригнувшись почти к самой поверхности крыши, девушка проскользнула меж расставленных ног. Места там едва хватало, но не для кого-то ее комплекции, тем более, если еще и грамотно сложиться. На выходе рывок вверх, отчего противник потерял равновесие, едва не отправившись в полет, но каким-то чудом успел прицепиться паутиной и дернуть себя обратно. Хах, а тут его уже встречал удар сдвоенных ног в корпус, от которого тот не смог увернуться полностью, хотя реакции неожиданно хватило, чтобы начать скручивать корпус. В итоге, полет паука к краю крыши. Девушка едва не охнула от страха, ведь тот мог просто улететь вниз и разбиться. Но обошлось. Наверное, к счастью, хладнокровной убийцей она никогда не была. С другой стороны, радоваться за успех злодея. Что-то в этой мысли было неправильным. Анунст Царитланд, Унсунг Ярн, Унборн Чилд, Аваит Мытауч, Пхе Луцков Пхе Драв, Янтернов, Цами, Пхери и Слифи. Если Гвен рассчитывала, что паук стал осторожнее и опаснее, ну, в последнем она угадала. А вот с первым промашка, он метнулся в ее сторону со скоростью болида. Она даже сообразить не успела, как оказалась схвачена за ногу во время прыжка, когда попыталась уйти в сторону, но ее дернули обратно. Попытка ударить по шлему сначала коленом, а после и руками, также не принесла освобождения. Колено отбили в сторону, а руки перехватили и заломали, заставив ее упасть грудью на бетон. Но это ерунда, она могла легко выкрутиться из захвата, но тем самым потеряла время и инициативу в схватке окончательно. Яндлис снес, Яндлис снес, Яндлис снес, Яндлис снес. С нею просто играли. Теперь она это ясно понимала. Предыдущая схватка была скорее ее проверкой и оценкой силы и возможностей. Паук не показывал своих реальных возможностей, что превышали ее собственные, если не на порядок, то все равно сильно. Гвен не могла вспомнить ни одного героя из их братьев, что был бы равен ему, даже превосходный или космический. Хотя нет, последний все же более внушал с его способностями. Но там и допинг совсем иной. Тут же чистая физика. Это было неприятно. Сан, Бион Пхе Фиилдс Йоу Вецами Токнов, Йоу Вилл Йоин Пхе Силент Флов, Фалов Ме и Ам Пхе Спарк, Ат Пхе Йентов Йвертхинг. В итоге паук уже сам извивался и проявлял чудеса гибкости, которые не каждый опытный гимнаст повторит. Он оплетал ее тело подобно змее, уворачивался от всех ударов и просто подавлял, не нанеся ни одного серьезного удара. Тип Пхе Риапер Той Инсури, Пхе Блади Ис Шарп, Ас Сан Ве Илэлго, Фалов Ме Инта Пхе Дарк. Тот Хебертхоф Евертхинг. 1. Закончилась схватка закономерно. Обессиленная девушка оказалась опутана по рукам и ногам паутиной, пока ее вздернули в воздух за шею, как какую-то муху, и сейчас рассматривали, пока мелодия затихала с последними словами, спетыми Терезой. Впрочем, на это Гвен внимания уже не обращала. Она просто устала извиваться и трепыхаться. И нет, сдаваться было не в ее характере. Но что она могла поделать сейчас? Да и зачем? Ведь несмотря на свое положение, она только теперь поняла, почему этот бой проходил так тяжело и непривычно, в отличие от прошлых. Даже наследники казались более простыми и понятными. Глупо, но осознание пришло к ней вместе с жаждой жизни, когда ее шею слегка сдавили, но не так, чтобы убить, а лишь показательно, как намерение и возможности. Внезапно ее пленитель резко повернул голову в сторону, всматриваясь в огни далекого города, а затем внезапно отбросил Гвен в сторону, заставив ее покатиться по крыше, остановившись лишь у пристройки выхода на технический этаж. Как только мир перестал вращаться, девушка заметила, что теперь они тут не одни. Между нею и пауком стояла узнаваемая фигура в спецснаряжении. В таком виде Джессику она уже видела там, на мосту. Та стояла в позе готовности к бою, выставив стальные дубинки перед собой, всматриваясь в фигуру противника. Тот же спокойно и как-то даже расслабленно смотрел в ответ. Через пару секунд он склонил голову к плечу, будто прислушиваясь к чему-то или обдумывая мысль. Затем резко метнул в их сторону что-то маленькое и едва различимое. Джесс не сплоховала и смогла ударить по снаряду в полете, тем самым активировав его и заставив детонировать целым потоком липкой паутины, что обволокла обеих. Хотя Гвен все же досталось куда меньше из-за препятствия в виде подруги. Когда я спешила к вам на сигнал о помощи, то рассчитывала увидеть здесь не последствия ролевой пижамной вечеринки. Услышала блондинка голос Терезы рядом с собой, из-за чего отвлеклась от выпутывания себя из паутины. Та поддавалась с трудом, в том числе и потому, что приходилось все делать одной рукой, которую все же удалось вырвать из кокона буквально только что. «Поверь, я тоже не любительница обливаться белой липкой субстанцией», — проворчала Гвен в ответ, специально придавая фразе пошлый смысл. «Что? Она теперь снова подросток. Ей можно. Хе-хе, может, лучше поможете мне», — заметила Джессика, что безуспешно пыталась отодрать от шлема свои руки, что приклеились в не самом удобном положении, еще и с дубинками в руках, что мешало вдвойне. И все-таки, помогая обеим несчастным, Тесса все же решила выяснить у них подробности, хотя Гвен была не уверена в том, что это было, вернее, не уверена в смысле происходившего. Это был паук, не стала страдать сомнениями Джессика. Он успел захватить Гвен и что-то хотел сделать, то ли придушить, то ли унести с собой. «Гвен, я не уверена», — покачала та головой. «Он пришел ко мне домой и заманил сюда. После чего мы немного подрались, почесав бровь, где в прошлом она носила пирсинг», — кротко пересказала блондинка. «И да, под веселую и динамичную музыку. Ты, оказывается, неплохо поешь», — попыталась она сменить тему. «Что он хотел?» — не оценила такой беспечности Тереза, подняв Гвен после того, как окончательно помогла той освободиться. «Не знаю, я так и не поняла», — пожала Гвен плечами. «Ясно, тогда мне пора домой, а то я сорвалась без подготовки. Если мою пропажу обнаружат, то будет скандал». «Эх», — вдохнула она тяжелее обычного. «Жаль, что Лекс все еще не отошел от того случая. Он теперь сидит каждый вечер, запершись в комнате. Даже не ужинает с нами, забирает все в комнату и сидит, что-то изучает», — пояснила она на взгляды подруг. «Раньше он мог меня прикрыть перед предками. Теперь же...» И она покачала головой. «Ты же говорила, что он не знает про это», — показала пальцем на костюм ткачихи Гвен. «Ну, я ему говорила, что занимаюсь паркуром или встречаюсь с МДЖ, так что все в порядке». «И нет, он не догадался ни о чем, весь в науке и лабораторных опытах. Иногда мне кажется, что если бы я его не тянула в школе и на прогулках, то он так бы и зачах в своих пробирках, прямо за микроскопом». «Ты преувеличиваешь», — медленно протянула Гвен, пытаясь представить эту картину. И что-то она ей не сильно понравилась. Не в последнюю очередь потому, что была слишком реалистичной. Питер точно был таким же, маньяком от науки. И закончилось это не очень хорошо. «Преувеличиваешь ведь, если только немного», — показала пальцами это самое «немного» Тереза. «Так, его надо срочно спасать. Завтра приводи Ликса после школы на нашу репетицию», — хлопнув в ладоши, заявила блондинка. «Это должно его отвлечь. Ты ведь говорила, что ему тоже нравится, как вы играете, верно? А эта идея...» Лица Джессики из-за шлема было не видно, но она точно хмурилась. Это ее обычная эмоция, к как подозревала Гвен. Тем не менее против не сказала ни слова. На том они и разошлись. У каждой хватало забот на ночь. Вернувшись домой, я проверил датчики и устройство воспроизведения, что должно было маскировать мой уход в виде мелкого шума моей обычной домашней работы, чтение, записи, скрип кровати, движение ножек стула, включение светильников как на столе, так и общего и так далее. Все это было встроено в ритм случайного наложения, чтобы не было повторов. При запертой двери ко мне никто не подумает ворваться, уже приучены за эти годы. Я такое уже делал, чтобы иметь алиби на небольшое количество времени. Раньше было чуть сложнее, когда Тереза пыталась меня тормошить и развеселить, но позже и она подобное забросила. Ломиться же без причины никто из членов семьи и не подумает, ценит личное пространство. Даже Мэри, мама. Что же, проверка новой мутантки-паука прошла довольно занимательно. Она оказалась гораздо лучше подготовлена, чем Тереза, и более опытна. Умение чуть, но вот реакции, такие только после нескольких лет регулярного использования сил возникают. И уж точно не на пустом месте. Так кто же она такая? Может ли это быть естественная мутация, учитывая пристальное внимание Ксавьера? Нет, такая связь меж нами не смогла бы образоваться. Слишком похоже на Тессу. Но тогда я ничего не понимаю. Откуда взялись ее способности и опыт в таком молодом возрасте? Я уже успел получить данные биографии на нее саму и ее отца. Все чисто настолько, насколько это вообще возможно. И это не может быть подлогом. Иначе это уровень такой, что мне и не снился. Ведь если это так, то в качестве легенды и прикрытия в нее оказались вовлечены сотни людей на самых разных уровнях взаимодействия и профессиональных обязанностей. Соседи в нескольких городах, школьные друзья и просто знакомые, учителя, тренеры по гимнастике, журналисты, коллеги и противники по спортивным соревнованиям, врачи и куча иного народа. Короче, при таком подходе это слишком сложно для простого внедрения, да и полное неумение никак не объясняет. Иначе была бы иная картина, профи с малым багажом за спиной. Эх, жаль, что Лаура сейчас застряла с папашей Фелицией. Я ему пока что не особо доверяю, а мои люди на месте может и смогут его наблюдать, но справиться точно нет. Тем более, если тот решит скрыться. А вот от моей помощницы он не уйдет в принципе. Ее звериные чувства и инстинкты, а также тренированное и выносливое сверх всяких человеческих рамок тело просто не оставит ему и шанса. Но в ее отсутствии я теперь начинаю ощущать нехватку кого-то ее калибра и возможностей рядом с собой, а также схожего круга доверия у меня. Пожалуй, даже Гарри не настолько близок мне, как Лаура. Что же, пока придется обходиться без нее. Что же до Гвендолин Стейси, пока просто понаблюдаю. Девчонки слишком сильно ей доверяют, значит, они узнали про нее что-то, что заставило так проникнуться, и при этом не оттолкнуло и не насторожило. Ладно, рано или поздно все всплывет. Пока просто буду держать под присмотром, а вплотную займусь мутантами. Мне очень не понравился перевертыш, который появился рядом с моей семьей, тем более, с повадками бывалого наемника. Навестить еще раз Ксавьера и его детишек, пугануть. Нет, сейчас они точно настороже, это может стать опасным. Хм. Но как их тогда отвлечь от себя и перевести вектор внимания в другую сторону? Благо, время появилось, Мандарин вновь связался и просил перенести встречу из-за каких-то срочных дел. Пусть его, тем больше простора для маневров. Хотя ни его, ни руку упускать из поля зрения я также не буду. Эх, вот где мне найти столько свободных конечностей, как у настоящего паука, чтобы делать несколько дел одновременно. Гарри, нет, сейчас его не следует отвлекать. Мэри сама по себе лишь хороший заслонный боевик против обычных человеческих сил, но уж точно не шпион. Надо будет обсудить кое-что с Флэшем завтра. Следующий день не принес сюрприза. Быстрый завтрак, поход до школы, по дороге к которой к нам присоединились МДЖ и Джессика. У входа мы разошлись, так как к ним присоединилась Гвен, чтобы начать шушукаться о своем, вернее, о моих ночных проделках, но и кивоками и намеками, так что ничего полезного. Затем занятия. Единственное, что меня напрягало, так это попытки Терезы быть рядом со мною и пытаться вывести на общение, несмотря на мое показательное нежелание и изображение плохого настроения. В итоге мне едва удалось сбежать во время раздельных уроков, когда у меня был курс биологии, а у Тессы и Гвен – программирование. Разве что пришлось скрыться с глаз Джессики, что сидела на тех же парах. Она еще ранее взяла все те же дополнительные занятия, что и я, чтобы быть ближе. Но после происшествия с Килгривом это скорее создает больше напряжения и неловкости. Тем не менее, сейчас я смог улучшить момент, чтобы встретиться со своим основным звеньевым человеком в школе. «Добрый день, Юджин», — поприветствовал я его на крыше западного корпуса. «Тут сейчас никого не будет, так как он удален от проходящих занятий, да и на нижнем этаже проводятся ремонтные работы, из-за чего лестница и все коридоры перекрыты. Плюс дополнительный шум не даст подслушать, хотя расставленные датчики все равно были к месту. Как твои дела, семья? Привет», — радостно поприветствовал меня парень. «Все хорошо, сестра нас посещает каждые выходные, рассказывая, как у нее дела. С учебой и подработкой у нее теперь дела пошли на лад, появилось время на себя. Хотя иногда она та еще стерва, но своя стерва, а на других мне плевать. Это правильное отношение, Юджин», — покивал ему. «Только семья может понять и принять тебя таким, каков ты есть. Лишь им ты можешь доверять, когда от тебя отвернутся все остальные, верно? Я понимаю, что с моей стороны это звучит немного лицемерно», — улыбаюсь ему понимающе, — «но тут дело не в доверии. Я верю своей семье, но моя тайна может доставить им проблем, от которых я не смогу их защитить. Так же, как и ты не мог этого сделать в прошлом, до нашей встречи». «Я понимаю», — вздохнул тот, опустив голову. «Эй, не стоит переживать», — подхожу к нему и кладу руку на плечо в качестве поддержки. «Ты не бесполезен, даже не думай так о себе. Именно твоими стараниями, в большей степени, мы сейчас имеем большой простор для маневра и впечатляющие силы, как и связи. И в будущем это станет опорой для нас, чтобы привести всех наших близких к такому миру, в котором никому из нас не придется страдать, бояться или прятаться. Это будет прерогатива тех, кто пойдет против нас, верно?» Уже более уверенно кивнул мне Томпсон. «Ты прав, извини. Просто я чувствую себя слабым. У Гарри есть корпорация и деньги, у тебя сила и умения, а что у меня? Только куча друзей и знакомых». «Ох, Юджин, Юджин, ты себя недооцениваешь», — хитро улыбаюсь ему. «Как сказал один умный человек, знание – сила. Так что твои возможности – это твоя сила. К тому же, физически ты тоже далеко не на последнем месте, чемпион. Как и умственно», — постучал я ему аккуратно по виску. «Кстати, на следующую игру команды придет один интересный человек. Он является одним из ведущих тренеров сборной Колумбийского университета. Говорят, у них через пару лет выпускаются ведущие игроки, и он ищет им замену уже сейчас, чтобы успеть натренировать как следует. Это, спасибо, спасибо». Он даже обнял меня от наплыва чувств, что не доставило мне особого дискомфорта. Его можно понять, пока еще ни за что. «Ты и только ты сможешь произвести на него должное впечатление», — отстраняюсь от парня и указываю ему пальцем. «Лишь твое упорство, воля и способности дадут тебе путевку в будущее, а не кто-то со стороны. Потому, все в твоих руках, понимаю, и не забуду этого. Хорошая память – это также хороший помощник. Кстати о памяти, что у нас по поводу новеньких?» Перевел я тему на интересующую. «Все довольно странно. Гвен стала тусоваться с компанией твоей сестры. Она слишком быстро навела с ними мосты и вошла в ближний круг. Даже не представляю, как. Кстати, играет на барабанах. Сегодня Митч слышал, как они договаривались с помощницей директрисы касательно репетиций после занятий. Вот как, интересно. А вот этого в ее биографии не было. В остальном она довольно обычная. Никаких странностей или посторонних знакомств. Если она не с компанией Терезы, то сидит дома», — пожал плечами Томпсон. «А вот Анна-Мария в этом плане сложнее. Она слишком нелюдима, не любит близкий контакт. Такое ощущение, что у нее фобия или типа того. Есть вероятность», — слегка замялся он, — «что у нее что-то случилось в детстве, связанное с насилием. Я уже видел такое у жертв одного педофила. Они точно так же реагировали на близкие контакты от посторонних. Живет в снятой квартире. Флэш показал мне на телефоне адрес, с двумя женщинами постарше. Одна из них также носит фамилию Даркхолм. Скорее всего, старшая сестра, судя по внешности, и мне показывают давешнюю блондинку, что я видел у Ксавьера. Вторая, слепая, Ирен Адлер, друг семьи или типа того, сидит почти все время дома и никуда не выходит без одной из Даркхолм. Вот с ними есть кое-что непонятное. Первая, Ривен, куда-то часто уходит, но проследить за нею не удалось ни разу. Профессионал. Также к ним иногда приходят посторонние, каждый раз разные. Некоторые уходят, а некоторые просто испаряются неизвестно куда. Будь осторожен. Судя по всему, мы имеем дело с серьезной конторой. Хм, буду иметь в виду, задумчиво протянул я, пока восстанавливал в памяти картинку, как перевертыш уезжал от меня на автомобиле, за рулем которого я краем глаза отметил знакомую каштановую шевелюру с белыми локонами. Подобное совпадение не случайно. Я, кажется, догадываюсь об истинной личности любителя шпионажа и маскарада. Это же поможет мне решить задачку с мутантами. Есть еще кое-что, неуверенно начал мой одноклассник. Юджин, ты же знаешь, что можешь говорить мне все. Я выслушаю и никогда не осужу, верно? Но тут дело в том, что я не могу выполнить твое поручение. Вернее, не могу его выполнить хорошо. Тут же вскинулся он под моим хмурым взглядом. Это касается Фелиции Харди. Эта девчонка – настоящая заноза в заднице. Пока она в школе или со своей мамашей в особняке, все нормально. Но периодически она просто буквально растворяется в воздухе. Один раз даже смогла срисовать наблюдателя. Я пока дал указание убрать активную слежку и перейти только на пассивную. Ты все правильно сделал, покивал ему я, пока сам думал, что такое затеяла бедовая девчонка. Что отец, что дочь, любит подкидывать мне задачки. Неужели мести ей не хватило, или же она на ней не закончила? Думаю, я займусь ею лично при необходимости. Пока оставь как есть. Хорошо, у меня же будут к тебе еще кое-какие поручения. Встав рядом с Томпсоном, начинаю ему доносить свои планы и то, как я вижу его в них участие. Это касается в основном работы с молодежными бандами и выхода на более серьезные силы, включая Амбала, Седовласова и Руку. Хотя мы так не работаем, но по движениям шестерок вполне сможем понять направление деятельности и основных сил мафиози. Плюс полиция в этом мне поможет, точнее, полный доступ к их сети. Может, встретиться еще и с Джиной, но это потом. Сам же я после общения с Юджином отправился на поиски Терезы и ее компании. Надо будет как-нибудь случайно оказаться на их репетиции. В идеале, если они сами меня пригласят. Как раз Тесса приставала все утро. Если правильно направить их мысли, и на преступлении скорее говорит о тебе, как и его фанатке, донесся до меня голос Гвен со стороны клуба журналистики. Наверняка и остальные там. Нужно присоединиться. Ничего подобного. Это все мое журналистское чутье. Я просто знаю, что это все как-то связано между собой. Уверенно ответила на едва услышанную мной реплику блондинки. В большинстве случаев, согласна, но вот эти вот, скорее всего, Джессика показывает на некоторые вырезки газет, что собрала на своей тайной стене расследований паука Уотсон. Это просто надумано, лишь свидетельство очевидцев о темной фигуре. Это лучше всего его характеризует. Такой профессионализм демонстрировал лишь паук. Он почти не оставляет следов, это и есть его почерк. А как насчет знака, я уже достаточно подошел, чтобы увидеть через стекло всех четверых, что столпились у стенда. Гвен как раз показывала на одну из газетных вырезок. А, та экскурсия, где я спас наш класс, глупо вышла, не знаю, но судя по всему, оставлял послание кому-то, пожала плечами Мэри Джейн. И нет, тогда я лишь впервые изобрел свой знак, что в будущем стал олицетворением и вторым именем. Случайно наложились отпечатки пальцев и ладоней, к которым я позже пририсовал свой родовой герб из прошлой жизни, а потом просто не успел стереть, когда пришлось изображать бессознательность, иначе мог быть замечен свидетелями. Ага, в школе. Явно протестовал против завтраков. Они были ужасны. Со смехом покивала Тереза. «Да ну тебя! Ну, может она и права», задумчиво проговорила Джессика, в которой благодарная МДЖ и нашла поддержку. «Хотя все же странно, что он оставлял это и на местах тихой работы», показала она на снимок из диверсии в Аскарп. «Что же, Норман тогда перешел черту? Да уж, хотя нет худа без добра. Пусть так и неправильно говорить, но Норман Осборн заслужил это», пожала плечами Тереза. «Что, вы ведь в курсе о том, что происходило на его производствах? Все те аварии, сокращения, да весь город в курсе, что он буквально откупался от комиссии и полиции. Что верно, то верно. Хотя, думаю, это также из-за того, что он клеился к твоей матери, решила вернуть шпильку МДЖ. Норман Осборн приставал к мисс Паркер», удивилась Гвен. «Да, было дело. Ох, как это было неловко и раздражительно. И ведь не понимал слова «нет». Благо, его интерес резко увял. Еще бы, столько дерьма повсплывало после этой диверсии», кивнула головой Уотсон. «Подождите», внезапно нахмурилась Стейси, начав смотреть на злополучную статью. Значит, а сбор на старшего от мисс Паркер отвлекла та самая диверсия паука на его заводе? Ну, наверное. Точнее, ее последствия. А что, нет, ничего. Тут же покачала головой Гвен. Вот только ни девчонки, ни, уж тем более, я сам, ей не поверили. Неужели она догадалась? Но как, это какая-то женская извращенная логика должна быть, чтобы связать оба вопроса, личную жизнь и работу. Надо их срочно отвлечь. Тесс, тихо зову сестру, после чего показываюсь на глаза, выходя к ним. Ты тут, делаю удивленное лицо. Мне, оглядываю их всех, слегка холодею взглядом, смотря на Джесс, после чего резко его возвращаю к сестре. Мне надо в Аскарп. Лекс, ты снова собираешься запереться в лаборатории на весь день, и так уже пропадаешь там чаще, чем в школе, возмущенно заявляет Тереза, подходя ближе. После чего оглядывается на подруг и подпускает хитрый огонек в глазах. Ты так совсем зачахнешь и пылью покроешься, или растворами своими пропитаешься. И вообще, мозгу требуется отдых, даже такому гениальному, как твой. А лучший отдых – смена деятельности. Но я, пойдешь с нами на репетицию. Я как раз кое-что на днях написала новенькое. Тебе понравится. Репетицию? Да, мы все же смогли собрать группу. Представлю тебе новый состав диких оторв. Обняв меня за шею, она разворачивает и заставляет вновь поглядеть на прочих девушек. Возражения не принимаются. Иначе я позвоню Гарри и скажу, чтобы закрыл тебе допуск в лабораторию на месяц. Ты не посмеешь. С ужасом смотрю на нее. Искусственным, само собой. Хочешь проверить? Поиграла она бровями. Склоняюсь перед вашей волей, закатываю глаза, признавая поражение. Вот так-то, братец, довольно улыбается сестра. И не забывай, твоя душа принадлежит мне. Вперед, в студию, где свершится предначертанное, воздев кулак победно к потолку, заявила под улыбками остальной троицы Тереза. Даже я не смог не присоединиться к ним. Все же это забавно и приятно, иметь семью. Глава 25. Всем нужна отдушина. Перебросившись незначительными фразами под фырки девушек, мы все же выдвинулись к их музыкальному залу, где они загодя подготовили инструменты и пробили себе окно, чтобы не мешались посторонние. МДЖ и Тереза споро встали за синтезатор и гитару, пока Гвен осваивала барабанную установку. Только Джесс, слегка замявшись от моего присутствия, все же решилась и взяла в руки флейту. Точно, она в детстве ходила в музыкальную группу. Пока начнем с разогрева, начала говорить Тесса для Гвен, проводя настройку и подкручивая басы. Старая композиция, где довольно хорошо звучат ударные. Ты легко подстроишься. Мастер, апрентице, хиардборне, 7 техасиекер, варьяр, дисципле, инметхе вишмастер. Мастер, апрентице, хиардборне, 7 техасиекер, варьяр, дисципле, инметхе вишмастер. Йелберитх, Лариин. Уже под конец припева Гвен стала быстро подстраиваться под мелодию Терезы, умело вертя в руках палочки и отстукивая бешеный ритм в такт словам песни. Она будто бы родилась с барабаном под мышкой, ловко и быстро чередуя удары по тарелкам и барабанам. Блондинка полностью погрузилась в действо, не замечая ничего вокруг. Она мне даже напомнила этим сестру, Адриам и Йейт Чилдстеринг Интеникхт. Он на Йорни то старый Тиллерес Минт, в Хисперсе Виш Спиакс Витхт Хестарс, Пхе Ворд Сари Силент Инхим, Дистант Сик Фром Аланел Хиард, Илл Би Витх Йоусан, Мыша Лафи, Грейховенс Мыдистины, Мастер, Аппринтице, Хиардборне, 7 Техасиекер, Варьяр, Дисципле, Инметхе Вишмастер, Силвара, Старбриезе, 2. Вместе с ними я и сам начал притоптывать в такт, прикрыв глаза. Удивительно, но музыка Терезы помогала мне сосредоточиться на своих задачах, лучше выстраивать алгоритм работы и входить в нужное состояние для мозгового штурма особо сложных вопросов. Даже в ходе операции их музыка помогала мне грамотнее действовать и импровизировать, при этом не сбивая и не мешая в работе. Зато мои противники испытывали строго противоположные ощущения, не в силах справиться со мной. «Отлично, у тебя и правда талант», — громко воскликнула МДЖ после окончания музыкальной разминки. «Действительно, просто замечательно», — покивала согласно сестра. «Даже лучше, чем битки. Теперь-то смычок от нас отстанет». «О, вы тоже эту жертву так называете?» — усмехнулась Гвен. «У вас она тоже вела?» — с небольшим удивлением проговорила Тереза. «А разве мисс Клейтон преподавала где-то еще?» С удивлением вклинился я в их спор. «О, вот это лица! Они просто забыли про мое присутствие, и теперь выглядели так, будто бы я поймал их на горячем. Значит, это как-то связано с тайной этой Гвендолин Стейси и ее знаниями. Она знает меня, знает школу, потому что ориентировалась в ней с первого дня, причем никто ее не провожал. Даже девчонки во главе с моей сестрой только после нескольких уроков подошли к той, теперь еще и знает учителей. Никак не могу понять, что это может значить. Мозаика не складывается. Нет, я имела в виду, что мы в нашей школе в Лос-Анджелесе также называли преподавательницу по музыке и вокалу, попробовала выкрутиться Гвен. Ха-ха, вот так совпадение. Так что я удивилась. Точно, это же надо. У умных людей как мысли сходятся. Ты точно на одной волне с нами. Пришла ей на помощь Мэри Джейн. Что скажешь, Терри? Думаю, еще одна песня, и можно будет подумать. С самодовольным видом покивала Тереза, но все понимали, что она так шутит. Что же, с тем им удалось съехать. Тогда, может, что-нибудь из новенького? Спросил я их. Вы давно ничего не выпускали. Ну, задумчиво посмотрела в сторону Терезы Мэри Джейн. Хм, есть кое-что, ответил та, но мы пока еще не разучивали. Могу напеть и дать ритм, но вот ноты придется подбирать на ходу. Ну так и мы как раз сможем войти в ритм после столь долгого перерыва, пожала плечами Уотсон, тряхнув рыжей гривой. Давай, жги. Во сне явился он, как ангел мне, и в лунных сумерках призвал к себе. В своих фантазиях я с ним всегда. Мой призрак, призрак оперы, он ждет, за гранью сна. И Тереза зажгла. Да еще как, она пела не телом, а душой. Я буквально ощущал ее стремление увидеть этого призрака и страх перед ним. Влечение и опаска одновременно, что борются внутри героини, в ее исполнении были бесподобны. Ты пела только мне, мир глух и слеп. Прими же власть мою, отвергни свет. Забудем прошлое, забудем страх. Здесь призрак, призрак оперы с тобой, в твоих мечтах. Понизив тональность, сестра изобразила мужскую партию. Не очень лаконично, но все же ей позволительно. К тому же ее голос приобрел вкрадчивые нотки, что слышалось довольно интересно и несколько меняло настрой. Текст при поддержке пары аккордов гитары и барабанов стал приобретать более интересные очертания и смысловую нагрузку. «Твой облик всех других бросает в дрожь, пусть смотрит мне в лицо, все маски, ложь, мой голос и душа в одно сплелись, и призрак, призрак оперы воскрес, обрел в них жизнь, неразделимы мы, как дух и плоть». Попеременно меняя голосовые партии, Тереза все сильнее приоткрывала духовные метания, что творились не в песне, в ее собственной душе. Это видел не только я, но и остальные девушки. Они были также заворожены красотой стиха и ужасающим смыслом, заключенным в нем. И тайна эта пусть со мной умрет. Огромный полный зал затих, он ждет. Сегодня призрак оперы на сцене. Им поет, он здесь. Призрак оперы поет. 3. Невероятно близко к тексту. Тесса, захлопал я после нескольких минут тишины, что сохранялось после окончания песни. Что? На меня несколько тупо уставились, находясь под впечатлением. Ну, это же ты придумала по мотивам призрака оперы, только непонятно, ты читала роман или смотрела мюзикл, что вышел недавно, уточнил я для Терезы. Мюзикл, нашлась она с ответом. Ясно, очень правдоподобно, вновь похвалил я ее, хотя с мелодией будет гораздо лучше. Вот этим мы сейчас и займемся, перехватила инициативу в разговоре МДжей. Думаю, тут больше партию должна вести я и Джесс. Барабаны только в особо тревожных мотивах. Репетиция проходила в довольно свободной и непринужденной обстановке. Девчонки быстро раскрепостились и болтали в перерывах между очередным проигрышем и подбором мелодии и ритма. Даже умудрялись втягивать меня в их разговоры. Особенно в последнем отметилась Гвен. Причем так легко и непринужденно, будто бы и правда хорошо знала меня. Вернее, не меня, а Александра Паркера, мою гражданскую маску. Этим она умудрилась сильно зацепить уже мою истинную личность и заставить смотреть на нее более заинтересованным взглядом. И это удалось заметить со стороны прочим членам сложившегося квартета. И если Тереза с Мэри Джейн лишь посверкали глазами, да продолжили вести себя как обычно, то вот Джессика. Сначала девушка вела себя довольно активно, порывалась перехватить внимание и сменить тему или же увести ее в сторону. Потом, когда я стал участвовать более активно, брюнетка начала притормаживать и теряться. Несколько раз бросала злой взгляд в сторону блондинки и даже открывала рот, но после смотрела на меня и закрывала его, уходя в себя. Чем дольше шло мое общение со Стейси, тем сильнее отстранялась Кэмпбелл Джонс. Под конец от нее тянуло такой концентрацией и тоски, чувство вины и безнадеги, что мне становилось сложно не обращать на это внимания. И не только мне. Эмпатией, даже чисто человеческой, обладали в той или иной мере все девчонки. Так что Тереза просто решила прекратить закручивать эту спираль духовного садомаза и разогнала всех по домам, чтобы можно было как следует отдохнуть к завтрашнему дню. Не знаю, о чем думала Тесса, когда решила оставить Джессику в таком состоянии, но это точно зря. Люди в ее ситуации скорее ударятся в алкоголизм или наркотики, чтобы заглушить боль в душе. Джонс, наоборот, сейчас противопоказано быть одной, ведь тогда ее мысли раз за разом будут возвращаться к самым поганым моментам произошедшей с нею трагедии, макая туз головой в отходы собственного подсознания. Если не спустить этот нарыв сейчас, то потом будет лишь хуже. Ей нужен стресс или сильная взбучка, что как следует перетряхнет ее и приведет в нормальное расположение духа. И отказываться от ее услуг, теряя столь удобный инструмент рядом с Терезой, я не намерен. Гвен я не доверяю, пока не могу решить ее загадку. Хотя пока что оставлю ее в покое, обеспечив пассивную слежку. А вот с Джессикой следует повидаться тет-а-тет и провести более активное общение. Именно с этой целью я сейчас перенесся в другой квартал, где живет ее новая семья, а значит, и она сама. Странно, уже стемнело, а свет в окнах ее квартиры горит. Да и мой слух улавливает реплики изнутри на повышенных тонах. Хм, они ссорятся, рнись немедленно. Громкий женский крик был оборван хлопком входной двери. Затем быстрый топот ног, и вот на улицу выскакивает моя знакомая брюнетка. Лицо бледное и угрюмое, глаза красные, взгляд невидящий. Думаю, что если сейчас спрыгну и пойду рядом в своем костюме, то она и не заметит. Решил пока за нею проследить, потому что она явно нацелилась совершить глупость. Слишком очевидный был настрой. Тем не менее, полквартала мы прошли, не встретив никаких проблем. Точнее, прошла она, я же смотрел сверху, перепрыгивая между высотками. Зашла в магазин, так, кажется, я уже понял, что это будет за глупость. Так и вышло. Через несколько минут девушка вышла обратно, держа в руках бутылку виски. Ну, хотя бы вкус у нее есть. Далеко не дешевая настойка, а вполне фирменный Black Label. Да, все равно хорошего мало. Особенно если взять в расчет то, что ее приметили местные гопники, что сейчас шли следом, весело переговариваясь. Шакалье почуяло наживу. Особой агрессии от них не ощущается, так что, скорее всего, будут ждать, когда она приложится чуть больше к бутылке, а там уже приступит к действию. Джессика еще, как нарочно, решила пойти в парк и там предаться моральному разложению. Она буквально нарывается на взбучку. А может, так и есть, вон уже и парни начали звать ее и громче отпускать скабрезные шутки и предложения. Даже ее посылы в далекие и матерные края вызывают в них лишь больший азарт, как и показ интернационального жеста с отогнутым средним пальцем. Нет, пора уже все брать в свои руки.